Глава 64. Виртуальная реальность. Ровно через сутки допрашивал его в отдельном кабинетике улыбчивый следователь в белом халате, притворяясь добрым и обаятельным. И вообще, все здесь было лживым, ненастоящим, притворяющимся. Кроме разве что никелированного пыточного инструментария, поблескивающего в стеклянном шкафу за спиною у следователя. Фамилия. Родионов Павел Петрович. Литератор. Дубль 2. Эх, зачем было про дубль 2? Досадовал Павел, понимая, что проговорился, что нельзя, никак нельзя этого делать. Но военной тайны не предам, твердо решил он и стиснул зубы, не в силах оторвать взгляда от инструмента для пыток, нарочно выставленного на показ. Но не совсем на показ, а только малой частью. Все остальное скрыто было там же, за белой занавесочкой. О, они тонкие психологи, вынужден был признать он. Возраст 27. Следователь задумался, глядя на Пашку чуть выпученными бараньими глазами, а затем сказал сукаризной: «У вас фамилия крепкая, Родионов, сильный род, а вот имечко подкачало. Такое слабое, вялое, вырожденческое имя. Павел, Паша». «Не ваша забота», — огрызнулся Павел. «Не наша забота, не наша забота», — задумчиво повторил следователь и, усыпив таким образом бдительность Родионова, стукнул изо всех сил кулаком по столу, вскочил с места и заорал, багровея от собственного крика: «А зачем старуху-то, а? Старуха-то здесь при чем?» «Старуха-то здесь при чем?» — отчаянно заорал и Павел, прямо ему в глаза. «А при том, что никакая это вам не старуха, это идея, а всякая идея питается кровью и человечиной, да будет вам известно». «Да будет вам известно?» «Да, будет вам известно», — твердо сказал следователь, опускаясь на место. «Но это не я ее, я не убивал, она сама». Так, сама, стало быть, как унтер-офицерская вдова. Сама умерла, сама себя высекла. А это что? Следователь выхватил из нагрудного кармана смятый листок, весь в бурых пятнах кошачьего помета, и показал издалека Павлу, опасаясь, как бы тот не выхватил из его пальцев вещдок и не съел. Бывали ведь и такие случаи в судебной практике. «Ну и что?» — усмехнулся Родионов. «Ну, написано там «убить старуху». Это же литература, идея, не я первый». «Ага», — обрадовался следователь. «Вот мы и проговорились, дружище. Стало быть, литература, идея. А кто только что чистосердечно признался в том, что всякая идея...» «Впрочем, все довольно. Других доказательств не требуется. Подлежите гибели. Я как глянул на вас, сразу с первого взгляда определил. Это точно подлежит. Вы погибнете». «И вы погибнете», — нашелся Родионов. «Весь мир подлежит гибели, и вы в том числе. Так что напрасно вы злорадствуете». «Вот как?» — поразился следователь и надолго задумался. «А знаете, в этом что-то есть», — наконец признал он. «Что-то определенно есть. Некая идея. Тьфу ты!» — спохватился он и ударил себя ладонью по лбу. «Что это я с вами тут разнежничал? У меня же для вас конкретное дело. Итак, вы обвиняетесь в убитии Розенгольц Клары Карловны с целью овладения реквизированными ею сокровищами. Вот официальное заключение. На основании неопровержимых улик». «Ну и что же это у вас там за улики?» — иронично спросил Родионов. «И потом, что это за слово такое? Убитие?» «Ага, начинаем снова вилять, к словам придираться. О, вы личность преступная. Мы давно за вами следим. Во-первых, пьете?» «Пью», — признался Павел и вздохнул. «Пил, вернее. Больше не буду. Ну, положим, там вам и не дадут пить. Даже воды, но к делу. Улики, к вашему сведению, следующие. Итак, я буду зачитывать, а вы говорите, да или нет. Ну? Сломанная авторучка, похищенная вами. Да, опустил голову Павел. Прислонение к дверям. Что это еще за прислонение к дверям? Не понял Родионов. В метро написано «не прислоняться». — Да, — сказал Павел, — прислонялся. — Приветствую, — одобрил следователь. — Далее. Заявление Аблеева. — Не знаю никакого заявления, — удивился Родионов. — Неужели и он против меня? — А как же? Все против вас. — Далее. Использование служебного положения с целью написания характеристик преступным лицам. — Было, — признал Павел. «Я просил вас только, да или нет», — строго сказал следователь. «Далее. Национализм». «Нет», — подумав секунду, сказал Павел. «Но как же нет, если вы обидели лицо кавказской национальности, не подчинились его законным к вам притязаниям, преступно пренебрегли? Ну, знаете, мы все про вас знаем. Далее. Небрежительное отношение к работе. Да. У вас обнаружены краденные вами вещи, как-то. Разбитый термос, плащ, свитер, зубная щетка и прочее, прочее, прочее. Да, но они не краденые. Если собственность, принадлежащая юридическому лицу, обнаруживается у иного лица, это есть кража, процитировал следователь. Далее. Использование чужого стирального порошка в личных целях. Да. Отлично. Распутное действие в отношении лиц противоположного пола в сауне. В сауне был, но действий никаких, насколько мне помнится. Нахождение в сауне с лицами противоположного пола автоматически является распутными действиями, — прервал его следователь. — Да, и еще раз да. Далее. Вот тут неясно. Пепел, серый пепел, найденный нами в вашей газовой плите. Это пока пропустим. — Я могу объяснить, — тихо сказал Павел. — Это я сжег. «Простительно. Пропустим», — повторил следователь. «Это вопрос отдельный. И, наконец, хищение госсобственности в особо крупных размерах. Жесть строительная, 10 тысяч стабилизаторов, имеющих военное значение». «10 там не было», — слабо сопротивлялся Родионов. «Написано 10, это документ. Далее». «Простыня в кровавых пятнах. Откуда?» «Кровь не вашей группы». «Это чужая кровь. И простыня чужая. Я в нее стабилизаторы». «Отлично. Пишем. Кровь чужая». «Дело лепится. Ха-ха. Отлично. Вы имеете право на адвоката». «Нет!» — крикнул Павел, вскакивая с табуретки и дико озираясь. «Нет! Не нужно адвоката». «Сидеть!» — отрезал следователь. «Сидеть! Вы здесь подсудимый! Запомните это!» «Но за такие вещи, которые вы тут перечисляете, может судить только страшный суд!» — отчаянно выкрикнул Павел. «Это не преступление, это грехи. У вас, может быть, грехов еще поболее». Он запнулся, втянул голову в плечи, ожидая карающего удара, но на этот раз удара не последовало. «А почем вы знаете, какой у нас тут суд?» — медленно и раздельно произнес следователь. Вы уверены в своих ощущениях? То-то же. Павел затосковал. Повисло тяжелое молчание. Минуты через три следователь его нарушил. Ну, все. Официальная часть закончена. Хотите, я угадаю, о чем вы сейчас думаете? Проницательно глядя на Павла, своими бараньими глазами, вкрадчиво и ласково проговорил он. Ну? Сейчас, в эту минуту, когда вы накануне гибели, более всего вам хочется. Более всего вам хочется, вы думаете, а хорошо бы сейчас где-нибудь за городом хряпнуть рюмочку водочки в компании хорошеньких девиц. К примеру, Ириши и Ольгуши, а? Верно, дружище? Угадал? Мне хочется покоя, тихо ответил Павел и закрыл глаза. И не касайтесь дорогих для меня имен своими грязными устами. Покоя? Откуда-то издалека донесся голос следователя. И вслед за этим тот же голос исполнился тепла, заботы и участия, и по-хозяйски властно распорядился. Полный покой. Режим строгий, постельный. Куда его? Спросил кто-то посторонний и равнодушный. В шестую палату, не задумываясь, приказал голос.